Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 3. Разве так можно? Это же нарушает все правила. Красная жидкость приблизилась ко мне, по пути зацепив краем и растворив дерево. Я думаю, скорее всего, это эффект кислоты, но скорость распада дерева просто ненормальна. Красная жидкость полностью растворяет все, к чему прикасается или через что проходит. Даже с моей защитой попадание этой жидкости может быть опасно. И кроме того, она атакует с любого направления. Поскольку это жидкость, то никакого ограничения для нее не существует. И вообще, ее движения необычайно быстры. Я бросил взрывающиеся мечи, убегая от этой красной волны. 5 взрывающихся мечей во время полета были перехвачены стеной красной жидкости. Удар заблокирован. Защита, с помощью которой можно к тому же и атаковать. Это неприятно. Хотя взрыв на мгновение и рассеивает эту жидкость, но она тут же восстанавливается. А у меня мечи ограничены, я не могу их тратить бестолку, в отличие от врага, который может продолжать драться, пока у нее есть мана. А мана и не думает кончаться. Она восстанавливается быстрее, чем тратится. Если пытаться истощить запасы маны, то требуется продолжительная битва. Но у меня такие же проблемы, поскольку похоже, что мне посреди боя придется создавать новые мечи. Хотя я и думал, что мой враг не против длительной битвы. Но в этот момент тень девочки начала извиваться, и из нее вылезло что-то типа темно-красного волка. Одна из способностей вампира – теневой демон. Теневой демон! Уровень прочерк! Статус! ХП – 3000-3000 зеленая, МП – 1-1 синяя, СП – 2500-2500 желтая, 2500-2500 красная. Средняя атака 3000, средняя защита 2500, средняя магия 1, средняя сопротивляемость 1500. Средняя скорость 3000, способности. Великое улучшение разрушения 2, великое улучшенное повреждение 1, великое рубящее повреждение 1, великое дробящее повреждение 1, атака сильной кислотой 8. Минутку, а не слишком ли он силен? Он сильнее, чем те монстры, которых я видел вокруг. Мало того, у него еще и способности есть. А это еще не все. Он вышел из тени не один. 8 теневых демонов выстроились в линию перед девочкой. И в тот момент, когда она подняла руку, красная волна и теневые демоны атаковали меня одновременно. Нет, я не смогу увернуться от всех атак. Пока я уклонялся от красной волны, теневые демоны каким-то образом оказывались там, куда я отступал. Один из них укусил меня до того, как я успел его прикончить. Я разрубил демона, который укусил меня, и метнул молнию в оставшихся теневых демонов, которые прыгнули ко мне. А в следующий момент сверху упала красная волна. Я почувствовал боль в тот момент, как моя кожа начала растворяться. Много времени прошло с того момента, как я получал повреждения. Но все же этого недостаточно, чтобы убить меня. У меня нет сопротивляемости к кислоте. Но благодаря тому, что у меня высокая защита, урон от атаки был значительно уменьшен. Я выпустил силу огня и молнии одновременно, чтобы отбросить от себя красную жидкость, которая прилипла к моему телу. Если я продолжу получать урон, ничего не противопоставляя, то в конце концов раны станут фатальными. Девочка тоже это понимает. Она продолжает следить за мной глазами. И ее глаза имеют магию сглаза и стазиса. Магический глаз сглаза забирает мою ману, хиты и стамину. У меня тоже есть подобная способность, называется проклятие сглаза. Эффект практически такой же, вот только магические глаза могут забирать силу врага, просто посмотрев на него. А мне для того, чтобы активировать способность, надо прикоснуться к врагу. Я думаю, что просто смотреть на врага для нанесения вреда – это чересчур. Хотя, конечно, та мелочь, которая забирает способность, ничего особо не меняет. Магический глаз стазиса может парализовать врага. В общем, оба неприятны, но глаз стазиса опаснее. Если меня парализует, я ничего не смогу поделать. Хотя у меня есть сопротивляемость, но эффект может накапливаться, и тогда в какой-то момент меня парализует. И самое неприятное из всего этого, что я не могу избавиться от этой красной волны. Если так продолжится, то я могу и умереть. Умереть? А? Я же вроде хотел умереть. Но невзирая на это, я сейчас думаю, как победить. Почему? Мое тело, похоже, совершенно не волнует, что я думаю, и оно двигается самостоятельно. Рискуя получить урон, я бросился к теневому демону и разрубил его. Конечно же, в тот момент, когда я отвлекся на теневого демона, красная волна тут же воспользовалась этим. Она коснулась моего тела и начала его растворять. Я сбросил ее с помощью огня и молнии. А? Что-то удар стал слабее. Я осмотрел громовой меч и огненный меч. Половина лезвия обоих мечей уже растворены, и прочность сильно упала. Понятно. Хотя мое тело и может переносить такой урон, но вот оружия нет. Я не знаю, планировала ты это или нет, но разрушение моего оружия поставит меня в неудобное положение. Плохо, но не смертельно. Я влил ману в громовой и огненный мечи. Восстановление. После того, как уровень создания магического оружия поднялся, я смог чинить магические мечи. Теперь оба меча как новенькие. Вот только маны на это требуется немало. Создание магического оружия вещь удобная, но ману ест немилосердно. Я не смогу постоянно восстанавливать их. Похоже, в данный момент я нахожусь в проигрышном положении. Чтобы победить, мне нужно переходить в ближний бой, стараясь не поддаваться гневу и не теряя ману. Похоже, нет другого выбора, кроме как использовать мечи, сохраненные в другом пространстве, на полную. Эта девочка сильна. Я не смогу победить, если буду сдерживаться. Девочка вызвала еще теневых демонов. Она полностью готова продолжать бой как угодно долго. Так что мне требуется срочно сократить дистанцию. Снова. Я снова думаю о победе. Если она сильна, то она меня убьет. Это неплохо. Должно же быть неплохо. Почему же я думаю о том, как победить? Находясь в противоречивых чувствах, я рванул в атаку на девочку.